и за отсутствием иного напитка пили крепчайший чай. Сац раз пять обновлял заварку. Курили и разговаривали негромко, чтобы не разбудить семью за дверью. Ушел я, когда стало светать, часов в пять утра, так и не разъяснив своего вопроса, но с освобождающим чувством дружеского разговора. Помню, как с легкой и ясно от бессонницы и крепкого чая головой возвращался я пустынными московскими бульварами домой уже при полном утреннем свете. Еще сутки. Я будто летал в состоянии невесомости. Спать вовсе не хотелось. Надолго запомнилась эта ночь. Ставлю теперь себя на место Саца. Любой бы прогнал такого докучного молодого гостя. Любой, но не Сац. Он терпеливо снес уготованное ему испытание, хотя, наверное, знал всю бесплодность самотерзания вечными вопросами, напрасность этой молодой муки. И женщины редко оставались равнодушны к нему. Мы, бывало, подшучивали над диапазоном увлечений Саца. От шестилетней внучки, рисовавшей с ним королевичей и принцесс, до пожилой дамы, в палату, к которой он захаживал, оказавшись одновременно с ней в хирургическом отделении городской больницы. Этой старой москвичке, жившей также где-то в районе Арбата, было 103 года. Началось с того, что Игорь Александрович, проходя по больничному коридору, увидел, как она тщетно хочет сесть в постели. Он галантно подставил ей в виде жердочки свою здоровую, несломанную руку, и, уцепившись за нее, она немного приподнялась, а потом опять рухнула в подушки. В случайном разговоре выяснилось, что Сац, который и вообще-то, кажется, знал всех, в начале 20-х годов знавал и единственного брата старушки, известного библиографа начала века. Понятно, что он стал любимым собеседником пожилой дамы. Она не отпускала его от себя, и мы с увлечением следили по его рассказам за всеми перипетиями этого романа. С ним она могла часами говорить о людях, которых давно никто не помнил. К тому же он один, кажется, разговаривал с ней подолгу и охотно. «А Ивана Ивановича Лазарева помните? Ну, как же, Иван Иванович?» События, лица и обстоятельства, по-видимому, нередко уже мешали в ее памяти. И однажды вечером, уже после отбоя, она подозвала Саца к своей кровати и потребовала, чтобы он немедленно нанял извозчика и отвез ее домой на Арбат. Он пробовал отговориться тем, что уже поздно, и квартира спит. Старушка занимала крохотную коморку в большой коммунальной квартире, некогда целиком принадлежавшей ее семье. Но старушка капризно обрезала своего поклонника. «Ничего, ваше дело нанять экипаж, мой швейцар мне откроет». Сац с трудом уговорил ее отложить этот экстравагантный побег до утреннего врачебного обхода. Я никогда не слышал, чтобы Сац как-то формулировал законы своего жизненного поведения. Он не терпел высоких фраз и просто жил, согласно своей природе, поступал так, как это было ему присуще. По существу же следовал завету Толстого не ждать, пока подвернется случай совершить добрый поступок, а идти в жизнь за добрым делом, как охотник идет в лес за дичью. Все это верно. Но я написал эти строки и вдруг подумал, не дай бог он предстанет героем рождественской сказки, а ведь рядом с беспредельной добротой в Саце жила несгибаемая человеческая принципиальность, верность убеждениям и верность друзьям. Когда он угадывал в человеке неискренность, корысть, двойной расчет, он становился резким, желчным, нелюбезным, его трудно было узнать. Он мог высказать в лицо то, что он об этом лице думает, не беря во внимание минуту, окружение и обстановку, даже в гостях или на чинном торжестве. Трусости и предательства в дружбе он не прощал. Одному нашему бывшему товарищу, который повел себя беспринципно, он написал письмо с объявлением о разрыве в тоне отменной картели прошлого века. Там были примерно такие выражения. «Я думаю, вы понимаете, что после того, что случилось, никакие наши отношения невозможны, и вам не следует здороваться со мной при встрече,